В этой песне вы услышите настоящее свидетельство, когда в одной из северных зон Урала, где дьявол уже подготавливал одну душу для того, чтобы он закончил жизнь самоубийством, на этой зоне малолетки он услышал слово о спасении Евангелия, и его жизнь сегодня в безопасности. Он с Иисусом Христом. И будьте благословенны, когда вы услышите эту песню. Обида горькая, неволя ранняя, доля сиротская, мечта обманная, в чужом кармане руки и лица сытые, а ветер дует в грудь, в губы избитые. Украл, заметили, а есть так хочется. Судья советует припомнить отчество, а рядом нет друзей, ни мамки с папкою, так по России сей идут этапами. Малолетка не мать, а мачеха, сироте здесь так горько плачется. Ах, лучше б мама нашлась, хоть злая бы. Ах, лучше папа меня наказывал. А малолетка судьба жестокая. Ах, если б мне превратиться в сокола. А ведь на небо так сильно хочется, душа крошится от одиночества. На зоне беспредел, законы хищные, а ночью снятся вдруг черешни с вишнями. А просыпаешься от чьей-то подлости, судьба сиротская повсюду в горести. И нету выхода, даже не кажется, и узелок в петле быстрей завяжется. А дьявол хмыкает, когда ж повесишься, не вспомнишь отче наш, не перекрестишься. Малолетка не мать, а мачеха, сироте здесь так горько плачется. Ах, лучше б мама нашлась, хоть злая бы. Ах, лучше папа меня наказывал. А малолетка судьба жестокая. Ах, если б мне превратиться в сокола. А ведь на небо так сильно хочется, душа крошится от одиночества. И вдруг как слынуло оцепенение, вдруг в Лобизоновском услышал пение. Кто-то рассказывал Христа Евангелие, и в душу солнышко пошло раскаяние. И вдруг случилось Вы не поверите, как будто в небеса открылись двери те, и слезы капали с ресниц растерянных, и Бог Отец обнял детей потерянных. Малолетка, не мать, а мачеха, но с Иисусом уже не плачется, и другим рассказать мне хочется, как же Бог обо мне заботится. Малолетка, здесь только горюшка, но я отсюда пойду на волюшку, жить для Господа буду, святая, и навек прощай, тюрьма проклятая. Малолетка, не мать, а мачеха, но с Иисусом уже не плачется, и другим рассказать мне хочется, как же Бог обо мне заботится. Малолетка, здесь только горюшка, но я отсюда пойду на волюшку, жить для Господа буду, святая.